Глава 22. Полностью все вещи забирать не стал, но основное все же перетащил. Поживу пока у Факира, есть нам о чем с ним поболтать. Вот че вам на месте не сиди... Ик! Навалился грудью на стол Факир и водит в воздухе пальцем, пытаясь между приступами икоты продолжить мне выговаривать. Ща! Вытянул руку ладонью вперед и зажмурился, стараясь с икотой справиться. Переехал вечером к нему, как и обещал. Сначала он меня обследовал и, не найдя никаких отклонений, принялся на стол собирать. Пока стол накрывали, Хельгу помянули. Ее смерть Факир тоже болезненно принял. А потом с его помощью притушил себе регенерацию и устроили нормальные посиделки. Рассказывал ему, что интересного произошло после нашего с ним расставания в Береговом. О Шельме тоже разговор зашел. Вот он и возмущается, что это вообще частая болезнь рейдеров – стремиться к смене жительства и ехать в неизведанные дали. Короче, посидели так, что накушались мы с ним до изумления. В голове туман плавает и такая нега во всем теле. Состояние «всех люблю, идите обниму вас». Это, видать, и пират, которого я все-таки от Лады оторвал, прочувствовал. Прыгнул на стол к нам и принялся что-то вкусное вынюхивать. Глядя на это дело, и Курама, двойник пирата, которого я подарил Факиру и кого он мультяшным именем обозвал, тоже к нам присоединился. «Не наглей!» Подхватил пирата на руки и принялся его гладить. «Вот еще о чем хотел с тобой поговорить. Пират постоянно к потрохам упырей тянется, когда мы их разделываем. Может, ему живчика уже мало и горохом пора кормить. Только не в уксусе приготовленном, а то и жемчужину стоит дать». «Интересно», – приоткрыл он один глаз и на пирата уставился. «Скажи, Факир, что будет, если пирату жемчужину скормить? Он квазом не станет случайно?» Факир открыл второй глаз и сфокусировал взгляд на мне. Потом поднял глаза к потолку, переваривая вопрос. «Генетта кваз?» – переспросил он и засмеялся противным смехом. «Это будет прикольно. Давай жемчуг». «Да подожди ты сразу, жемчуг. Ты мне скажи, вот он же пьет живчик, а горох давал ему?» «Горох не пьет», – отрицательно покачала головой. «Я проверял, но может ему уксус на халяву не сладок, а в другом чем я не пробовал для него растворять?» У Факира, несмотря на то, что пьяный, фанатично заблестели глаза. Мне аж страшно стало, и я пирата к себе прижал. «Не отдам!» «Сейчас попробуем. Давай, жемчуг, это будет интересный опыт». После этих слов мы с ним опять чуть не подрались. «Да я, если что, сумею все откатить», – убеждал он меня. «Это ж не то, что когда уже квазом стал, а на начальной стадии редко бывает, чтоб знахари не справились». «На своем кураме опыты ставь», – отнекивался я. Уже 100 раз пожалел, что вообще эту тему поднял. «Курама у меня живчик не пьет», – развел он огорченно руками и подхватил этого самого Кураму, оторвав его от тарелки с мясом. «Боюсь пока его к нему приучать, вдруг обратиться. В старости над ним такой опыт проведу, так что только пират у нас остается». Долго мы еще собачились, иногда и громко. Наши генетты, на это глядя, дружно смылись куда-то от греха подальше. Опрокинули мировую, и он меня все же уговорил, поклявшись, что с пиратом ничего плохого не случится. Поднялся в выделенную мне комнату и принес оттуда запас жемчужин, который с собой брал, чтобы за машину расплатиться. «Вот, выбирай, но чтоб ему идеально подходило», – погрозил ему кулаком. Пирата долго ловить не пришлось, вернее, он сам, как его позвали, прибежал. Принялся с интересом за размахивающим руками Факиром следить, иногда на этой самой руке и повисая, вцепившись в нее зубами. Тот помахал вокруг него, поотрывал пирата, снова помахал и принялся жемчуг перебирать, пока три штуки в сторону не отложил, и снова принялся махать и из этих трех самую подходящую выбирать. «Вот!» – показал он выбранную, как специально для него тварь вынашивала. Посверлив факира взглядом, забрал у него жемчужину и пирату под нос поднес ее, внимательно за ним наблюдая. Тот сначала понюхал: «А что это вы мне даете?» А потом, не успели мы с факиром и глазом моргнуть, проглотил и жадным взглядом на нас уставился. «Твою мать!» Синхронно выругались мы с факиром. Посверлил нас глазами, они у пирата вдруг озадаченные стали, и он, наклонив голову в бок, к себе прислушался. «Видать, потеплело в животе, вот и прислушивается», – прошептал факир. «Ты давай того, проверяй его!» Почему-то и я шепотом ответил ему в ответ. «Пока ничего», – проверив пирата, все так же шепотом ответил мне факир. «Давай, чтоб все удачно прошло», – налил он еще по одной рюмке. Когда наутро протрезвели и вспомнили, что мы вчера учудили, снова чуть не подрались с факиром. Ор стоял до небес, но быстро помирились, потом еще раз за здоровье пирата, а потом до вечера вокруг него танцевали. Факир руками размахивал, а я за компанию рядом крутился. Волновался очень, а вдруг и вправду квазом станет. Но ни в этот день, ни в последующие, что мы в стабе находились, с пиратом никаких изменений не произошло. Вздохнули мы облегченно. «Я не удивлюсь, если у него дар какой в ближайшее время прорежется», — на прощание озадачил меня факир. «У него изменения кое-какие происходят, но теперь можно уже смело говорить, что они ему на пользу пойдут, так что не зря жемчужину потратили». «Да боги с ней, с той жемчужиной!» — махнул на это рукой. «Это не так страшно, как если бы действительно что с ним случилось. Квазом точно не станет». «Уже не станет», — успокоил он меня. «Что-то он приобретет. Может, изменения в теле и будут, но внешне ничего не отобразится. Разве что подрастет немного, да сильнее станет. А скорее всего и правда дар какой прорежется. Очень на это похоже. Может, задержитесь, и я бы его еще понаблюдал». «Да я бы с удовольствием, факир, но времени, как обычно, нет. Нужно жемчуг добывать, чтобы за машину расплатиться». «Понимаю, но смотри. Через 2 месяца нам в любом случае тут нужно будет быть, так что увидимся». Перебрался от него в странника, переночевал там, и поутру мы покинули клин, направились почти по прямой на юго-восток, к месту столкновения с мурами. Оттуда уже проверим, правильно ли тихий маршрут высчитал к нужному нам кластеру. «Тут не разгоняйся», – скомандовал Катрану. Тот посмотрел на меня сначала недоуменно, но разгоняться не стал, держа небольшую скорость, быстро въехал, для чего я так командую. «Мы только что покинули кластер, где дорогу даже направлением не назовешь, сплошные колдобины. И вот при пересечении границы кластера заметил, как крупная птица в лесополосу приземлилась. Так как таиться среди своих мне больше не нужно было, то мы теперь постоянно птиц при движении используем. Даже клетку складную с собой возим, чтоб на остановках их туда сажать, а не искать потом новых. А так и мы стоим отдыхаем, и птицы отдых, поим, кормим ее все это время». «Еще медленней». Удобней умостился и, прикрыв глаза, раскочегарил свой дар на полную. Проехали 20 метров, когда я зацепил орла даром. «Стоп!» – прошептал. Настройка благодаря приобретенному опыту всего 1 минуту заняла. И вот орел воспарил в небо, и я с ним. Прицепился к птице, паразит такой. Но не успел я толком осмотреться, – как всего, прошибло холодным потом и связь с птицей чуть не потерял. «Ты чего, шатун?» – обеспокоенно спросил меня Катран. Увидел, как меня в кресле подбросило. «Скорость на максимум и не отвлекай меня!» Помимо воли дрожащие нотки в голосе прорезались. «Понял!» Не задавая больше никаких вопросов, прибавил он газу. 4 дня в пути, и вроде все у нас удачно было до этого момента. Но сейчас при помощи орла осмотрелся вокруг и заметил, что на нас толпа упырей прет. Несколько тысяч, это точно. Элита и матерая, и молодая присутствует. Пусть их и немного, но они тут балом правят. Руберы, кусачи, лотерейщики и бегуны все разной степени развития растянулись большим полумесяцем и прут в восточном направлении. Бегуны те вообще как оглашенные из стороны в сторону носятся, выискивая добычу. И если какого-нибудь зверя поднимают, то толпой его быстро загоняют. Спастись шансов никаких. Вот и нас скоро так загонят. Хорошо, пока лесопосадка прикрывает, и они не видят нас. Но нам срочно нужно вправо уйти, так как шансов проскочить дальше по дороге нет. Не успеем просто. Как не успеем и вернуться назад. Катран в это время с Тихим по рации общался. Та машина пыталась выяснить, что за кипиш и куда летим. «Твари, несколько тысяч, на нас прут полумесяцем», начал Катрану говорить, а он после небольшой заминки принялся по рации Тихому дублировать. «Проскочить не успеем, так что как только до леса доберемся, и если там съезда вправо не найдем, то пешком уйдем и попытаемся в нем схорониться». Такую ситуацию мы предполагали, что машины придется бросать, так что рюкзаки со всем необходимым у нас всегда наготове. Оружие прихватили, рюкзаки накинули и будем ноги делать. Но еще есть шанс, если и не съезд найти, то незамеченными до леса добраться, который через 3 километра как раз вправо и раскинулся. До ближайших тварей же с километр где-то будет. Но они не с такой, как мы, скоростью двигаются. Надеюсь, успеем добраться. Направил все внимание орла к лесу. И хоть кажется, что он не спеша в небе парит, но на самом деле скорость у него немалая, и возле леса он вперед нас был. «Есть съезд!» – облегченно выдохнул. Заметил дорогу и сразу же отстранился от орла, отпуская его. В лесу от него толку мало, тут свои глаза нужнее. Через 5 километров вправо проселочная дорога уходит. Рядом раздался облегченный вздох Катрана, который сразу же с Тихим связался, обрадовал и его. Одно плохо. Пока до поворота добрались, бегуны нас заметили, а значит и остальная стая в курсе, что тут кто-то вкусный ездит и могут за нами потянуться. И все наши планы коту под хвост полетят, и придется к стабу оттягиваться. Заниматься тут изысканиями, когда где-то рядом такая толпа бродит, мы не больные на голову, да и не горит у нас сильно. Еще в клине обсудили все и решили на машину скинуться. У всех, кроме Корнета, небольшой запас жемчуга оказался, так что на машину нам вполне хватает. Разве что было бы лучше не свой отдавать, а новый добыть. Не так жалко расставаться с ним было бы. «Тихий, ответь шатуну, прием!» «Тихий на связи!» «На хвосте никого?» Проселочная дорога неплохая была, так что скорость держали хорошую. Но если элита вдогонку кинется, то нашей скорости явно маловато будет. Не успел выслушать ответ Тихого, как Катран резко по тормозам ударил. Чуть лбом в монитор не влетел, но не обратил на это никакого внимания. Открыл дверь и быстро выскочил из машины, осмотрелся. С другой стороны выскочил матерящийся шепотом Катран, тоже головой по сторонам крутит. Дорогу как обрезала, и она упиралась в стену деревьев. «Это ж надо, так не повезло, что на бак нарвались!» – раздался голос лисы сзади. Они чуть не врезались в нас, но успели все же затормозить вовремя. «Собираемся, оставляем машины здесь, дадут боги, еще вернемся за ними!» Нырнул в машину и, прихватив рюкзак, принялся в темпе облачаться, постоянно поглядывая назад. Не так и далеко мы от поворота отъехали, и даже бегуны, если припустили за нами, могли в любой момент появиться. Как все экипировались, взвели сюрпризы в машинах, заперли их и вступили под деревья вслед за пиратом, который первый в чащу ломанулся. Иногда нас бегуны все же нагоняли, но делали они это с таким треском, что мы их всегда встречали во всеоружии. И слава всем богам, что это были только бегуны, а не кто матерый. Но и ясно было, что нас гонят, потому что чуть скорость снизим, как сразу какой-нибудь бегун на нас обязательно выскочит. Бежал сейчас и гладил себя мысленно по голове, что не поддавался на уговоры и постоянно бегом с нашими занимался, хоть некоторые и ворчали. Но вот сейчас от этого ненавистного им бега наша жизнь зависит, и, насколько вижу, пока никто еще даже не запыхался, нормально темп держит. «Перезагрузка!» – указал рукой в просвет между деревьев Тихий. В направлении, куда мы бежали, видно было стену тумана, но... «Там уже разряды бьют!» – заметил участившийся в сполохе молнии. «Как добежим, там все закончится!» Действительно закончилось. Бежали по лесу, а в расползающийся после перезагрузки туман влетели и уже по ходу как в парке оказались, или в каком лесу ухоженном. «Река правее!» Лиса, которая правее бежала, блики воды заметила. И почти сразу корнет откликнулся. «Дома впереди!» Лес заканчивался, расступаясь окончательно, и впереди действительно дома показались. Только что это были за дома? Особняки. Этим словом можно было их охарактеризовать. Расположенные на удалении друг от друга стояли двух-трех, а кое-где, если считать обжитую мансарду, и четырехэтажные домины за высоким забором. А чуть правее, метрах в двухстах, виднелось немалых размеров озеро. Его лиса за реку приняла, и берег был хорошо так песком засыпан. «Куда дальше?» Корнет обернулся и на меня посмотрел. «Если по прямой бежать, то в озеро упремся. И если там лодки, это еще тот вопрос. Поселок проскакиваем, может, твари в нем притормозят». Корнет молча рванул к выложенной камнем дороге, начинавшейся недалеко от нас. Вернее, она заканчивалась широким квадратом стоянки, выложенной таким же камнем. «Асфальт нюхать не хотят богатеи!» Как ботинки застучали по камню дороги, проговорил Катран. «Камнем дорогу себе выслали!» «Гражданские!» Корнет заметил возле одного трехэтажного дома пару, седоватого... Ну, дедом его трудно назвать, так как он хоть и преклонных лет, но старческих признаков почти незаметно, кроме седины. Мужик в костюме и парень лет 15-17 в молодежном прикиде. Они возле машины стояли и на нас с изумлением смотрели. Уже почти проскочили мимо них, как вдруг сбоку в лесу показались твари. «Бегуны!» – резко затормозил Корнет, поудобнее перехватывая шайтана. «Мать!» – выругался я. «Что делать? Твари нас к озеру прижимают. Походу, на перезагрузку навелись и со всех сторон сейчас сюда несутся». «Хватаем этих и в дом», – принял решение. «Может, получится и в подвале у них отсидимся». Подхватили с двух сторон мужика и парня, которые в ступор впали при виде корнета, и потащили к дому сквозь распахнутую калитку. «Лиса, закроешь ее за нами?» «Хорошо». При нашем приближении дверь в дом широко открылась, и оттуда выглянула женщина лет 30, одетая в форму горничной. Мгновение она пыталась понять, что видит перед собой, и не завизжала, как я опасался, а просто молча грохнулась в обморок на пороге. «Черт!» – переправил пацана к Катрану, сам за одежду ее схватил и затащил внутрь. Только лиса, которая последняя в дом заскочила, закрыла за собой дверь, как с лестницы на второй этаж раздался визг. Еще одна одетая в форму горничной, только это поступило так, как я и опасался. «Заткнись, дура!» – рявкнул на нее Корнет. «Это было страшно, когда такой, как он, на тебя так рявкает. Но этой мадаме было по барабану. Она, кажется, кроме своего визга, уже и не слышала ничего. Зато очнулся мужик. «Что вы себе позволяете?» На удивление спокойным голосом спросил он у нас, высвобождаясь из рук Корнета. «Надя, успокойся, пожалуйста!» И, о чудо! Рявк Корнета она не услышала, а вот спокойный голос мужика на нее подействовал. Сразу заткнулась, закрыв руками рот, и уставилась круглыми глазами на нас. Вернее, больше не сводила взгляда с Корнета. «Итак, я спрашиваю вас, по какому праву вы ворвались в мой дом? Вы хоть понимаете, где и у кого вы находитесь?» Я его даже зауважал немного. В такой ситуации при виде Корнета так спокойно себя вести – незаурядный человек должно быть. «Игорь, ты в порядке?» – перевел он взгляд на пацана, которого Катран в кресло, стоящее возле небольшого резного столика, приземлил. Тот заторможенно кивнул, тоже не сводя взгляда с Корнета. «Итак», – приподнял он вопросительно бровь и посмотрел на меня. «Некогда объяснять, мужик!» «Я вам не мужик!» «Да неважно это все! Подвал в доме есть или другое какое укромное место!» Глаза у него мгновенно заледенели, и он сквозь прищур осмотрел всех нас. «Кто вас послал?» «Так, некогда объяснять! Все на второй этаж! Живо!» Корнет закинул шайтана за плечо и подхватил на руки так и не пришедшую в себя горничную. Катран схватил за плечо пацана, а я подхватил под руку мужика, который не мужик, и потащил его вслед за остальными. Но он и не сопротивлялся, послушно перебирая ногами, только сопел очень уж громко. В бешенстве не мужик, не привык, чтоб с ним так обращались. «Не дом, а музей какой-то. Так вокруг все шикарно выглядит», но это все отметил краем сознания. Взлетели на второй этаж, свернули в большой арочный проем и оказались в оформленной в золотистые цвета комнате. Там я сразу отпустил Седова. Раз он не мужик, то будет седым. Обойдя два кресла и диван, стоящий полукругом вокруг столика напротив камина, подскочил сбоку к окну. Не трогая шторы, сквозь тюль аккуратно выглянул на улицу. «Иди сюда», – махнул рукой Седому, который замер посреди комнаты. «Смотри сам, чтоб мне не объяснять долго». На улице уже в немалом количестве туда-сюда носились бегуны. Но благодаря высокому забору вокруг участка, внутрь они еще не забрались. Но это недолго продлится. Как только более матерые подтянутся, так дома сразу и вскроют, и нам желательно до этого момента оказаться в укромном месте, где можно отсидеться и в крайнем случае, которое удобно оборонять было бы. Но до такого не хотелось бы доводить. Очень уж много тварей я тогда видел, на всех у нас просто патронов не хватит. Рдах, рдах, рдах! Приглушенно, но все же хорошо различимо недалеко раздались выстрелы. Бегуны на мгновение замерли, а потом всей толпой ломанулись в ту сторону. И не только бегуны. «Лотерейщики подтянулись», – прокомментировал увиденное стоящий возле соседнего окна Катран. Лиса, Тихий и Корнет, который сгрузил беспамятную горничную на диван, возле лестницы остались, первый этаж контролируют. «Это кто такие?» Вот удивляюсь я ему, Опять спокойным голосом спросил у меня Седой, как будто и не кипел только что от бешенства. Стоит рядом и смотрит на то, что на улице творится. А там твари уже совсем на людей непохожие бегают. Есть с чего бы и удивиться. Радует, что мимо пока пробегают. На выстрелы все потянулись, которые еще несколько раз звучали, но уже совсем глухо. Видать, дальше еще кто-то в ружье тварей встретил. Времени совсем нет, поэтому говорю основное, и тебе желательно в это с первого раза поверить. Первое. Мы находимся уже не в привычном тебе мире. Туман, который недавно был, он вас перенес в другой мир, где вот такие твари в большом количестве обитают. Жрут они людей за милую душу, вернее, только людей в основном и жрут, но и другой какой живностью тоже не брезгуют. Все остальное расскажу, когда эта орда мимо пройдет, если вообще придется рассказывать, и они нас не схарчат тут всех. Он какое-то время смотрел на меня пристально так, пытаясь понять, правду я говорю или выдумываю. «Элита!» – прошептал Катран. Мы перевели взгляд на улицу, где как раз мимо нашего дома ростом выше 3 метров тварь не спеша проходила, что позволило ее рассмотреть во всех подробностях. Коротковатые задние ноги и длинные передние, так что передвигается она как бы сгорбленная на 4 лапах, но при необходимости может и на 2. Но так ей удобнее по ходу. Костяной брони, что удивительно, почти не видно, кроме одного места. Но зато она казалась вся перевитая вздутыми до невероятных размеров мышцами, которые не факт, что и шайтан Корнета пробьет. Когти на лапах такие, что не удивлюсь, что она ими танковую броню играючи разберет, не то что какие-то там кирпичные дома. Квадратной формы морда по сравнению с туловищем маленькая, и вот эта маленькая почти все занята внушительной пастью, полной устрашающих даже на вид зубов, рядом с которыми те, что у Корнета, кажутся детскими. Глаз на фоне пасти почти не видно, они еле выступают на этом чемодане небольшими дугами сзади у затылка, и почти сразу за ними находится выпуклый споровый мешок, который, кажется, единственной прикрыт броней. «Верю!» Неожиданно прозвучал рядом голос Седова, когда элита прошествовала мимо нас. Еще бы не поверить, после такого-то вида из окна. Есть у меня где схорониться, пойдемте за мной. И не теряя времени на объяснение, направился на выход из комнаты. Мы переглянулись с Катраном, и я, кивнув ему на начавшую подавать признаки жизни горничную, направился следом за Седым и пристроившимся рядом с ним парнем. «Есть укрытие вроде как», – ответил на вопросительный взгляд Тихого. Спустились обратно на 1-й этаж и свернули за лестницу в короткий коридор. Там прошли мимо кухни и подошли к угловой двери. «Там гараж, но ворота в нем открыты», – повернулся Седой к нам. «Там никого нет, можно смело идти». Радаром я периодически оглядываюсь, мало ли какая тварь пробралась на участок, и сейчас из-за какой-нибудь двери навалится на нас, да шум поднимет. Он посмотрел на меня недоуменно, но расспрашивать ни о чем не стал, а смело открыл дверь и 2-м прошел в нее. 1-м туда все же Катран просочился, передав лисе свою ношу. И если что, то в невидимость уйдет сразу. Но нет, тихо все, и остальные, не задерживаясь, следом направились. Просторный гараж на несколько машин, но сейчас только 1 представительского класса, черная, с полностью тонированными стеклами тут стояла. Только мазнул по ней взглядом, но особого интереса она не вызвала, так как не для этого мира машина. Рассыпались по гаражу, держа под контролем открытые створки и подъездную дорогу, но там пока чисто. Седой подошел к стеллажу, полки которого в несколько рядов всю стену занимали. На них какие-то коробки, банки, колеса и много всякого инструмента лежало. Но сомневаюсь, что этим чем-нибудь пользовались. Все слишком правильно и аккуратно выложено было. Наклонился и чем-то там щелкнул. Не успел заметить, чем именно. потом выпрямился и резко дернул за стойку. Она переломилась в середине и коротким рычагом оказалась. Оттянул его до еще одного щелчка, и неожиданно стеллаж начал вбок отъезжать, складываясь в гармошку и открывая хорошо замаскированный проход в комнату 3 на 4 метра с еще одной дверью напротив. Как только проход открылся, в комнате тут же загорелся свет. «Ах!» – выдохнули горничные. Вторая к этому времени окончательно уже в себя пришла, но лиса ее под руку все же поддерживает, страхуя. «Прошу!» – махнул он рукой. Не задерживаясь, вслед за гражданскими прошли в эту абсолютно пустую комнату, и Седой закрыл имитирующую стену дверь за нами до щелчка, отрезая от гаража. «Отойдите от стен и встаньте ближе к середине», – указал рукой, куда нужно стать. Как все встали на указанное место, он подошел к стене и нажал на почти невидимую на фоне стены кнопку. Держал нажатую долго, почти полминуты, пока она не засветилась изнутри зеленоватым светом. Только тогда отпустил ее и тоже встал возле нас. «Ах!» – очередное от горничных.